Император тяжело вздохнул, затем рассказал историю о находке рукописи первого Эльдара двумя наивными послушниками и ее уничтожении настоятелем монастыря. «Рукопись первого Эльдара?» — потрясенно выдохнул отец Ардан. «Это же невероятная ценность! И этот проклятый идиот приказал ее сжечь, даже не уведомив епископат, единый создатель!» «Именно!» — в голосе императора звучала горечь. «Но вы не обратили внимания на очень важный момент. Эльдар доживал свой век в монастыре. Это вам о чем-нибудь говорит?» Настоятель задумался. «Прав его величество. Это о многом говорило, об очень многом. Из этого факта следовало, что отношения церкви и государства в самом деле были совсем иными, чем сейчас. Ему все больше казалось, что повелитель Элиана прав, и подмена писания имела место. Придется разбираться очень тщательно. Права на ошибку генерал ордена даунирцев не имел». «Вы сказали, что послушников было двое», — хмуро бросил он. «Первый всю жизнь занимался изысканиями в архивах и нашел причину изменений в церкви, а второй...» «Второй? Его звали Мараном. Два с небольшим месяца назад о его смерти слышала вся империя». «Император Маран?» — побелел отец Ардан. «Святой Создатель!» «Именно так», — подтвердил его величество. — «Но это не суть важно. Другое имеет значение. Знаете, я принял решение поговорить с вами единолично, ни с кем не посоветовавшись. Все мои советники предлагают начинать самостоятельно. Многие честные священники и монахи уже знают о подмене и горят гневом. Но я долго размышлял, решил все-таки попытаться договориться с монашескими орденами. Не все из них подобны целестинцам». «Да, с этими дело иметь нельзя. Полубезумные фанатики или сволочи себе на уме», — согласился настоятель, продолжая о чем-то напряженно размышлять. «И я рад, что вы решили пойти нам навстречу, ваше величество. Если это...» Он постучал пальцем по писанию. «Подтвердится, а я думаю, что подтвердится, то мы с вами. Одно только. Что? Мне необходимо будет увидеться с кандидатом в первосвященники, чтобы понять, способен ли он потянуть такую ношу. Если его кандидатуру поддержат даунирцы, избрание гарантировано. Думаю, вы знаете, что мы такое и что можем». «Не все», — развел руками император, — «но многое. Мне кажется, мы сработаемся, отец Ардан». «Вполне возможно, ваше величество, вполне возможно», — усмехнулся тот. «Хотелось бы знать только ваши цели». «Пока у меня цель одна», — тяжело вздохнул император и положил на стол небольшую книгу. «Сохранить в нашем мире жизнь. Нас вскоре ждет какая-то очень большая беда. К сожалению, я не знаю точно какая, что-то извне. Потому приложу все усилия, чтобы Лиан встретил эту беду во всеоружии. Потому так спешу навести порядок». «Откуда такая информация?» «Пророчество пятерых», — буркнул его величество, подвинув к настоятелю книгу. «Это полный список. Здесь есть куски, отсутствующие в копиях церкви. Ознакомьтесь на досуге». Пророчество пятерых? Полный список? У отца Ордана задрожали руки, когда он взял в руки древнюю книгу. Император отдал ему нечто бесценное. Никогда даже не мечтал увидеть этот раритет. А если их миру предстоит большая беда, орден даонирцев станет рядом с императором и эльдарами. Да, этот император сильно отличается от прежних. Настолько сильно, что даже удивительно. Такой сумеет восстановить мир с церковью. Только от накипи ее очистить надо, и от чужих идей. Вынужден откланяться, отец Ордан, встал с места его величества. Столько всего нужно сделать, что... Благословите. Старый монах благословил его и долго молча сидел, глядя на стену, в которой исчез император. Подумать ему было о чем. Настоятель окончательно уверился, что проверка подмены писания подтвердится, к сожалению. Глаза отца Ордана горели гневным огоньком. Обманщики заплатят. Да и выгоды от очистки церкви от властолюбивой сволочи можно поиметь немало. По губам старика бродила насмешливая улыбка. Многие забыли основной принцип великого ордена святого Даонира. К вящей славе единого. А зря забыли. Они не понимают, на что способны даонирцы во имя веры, и потому уже проиграли.